Ташкенте я думала, приедем в Москву, вернемся домой, и станет ему здесь тепло и счастливо. И было. А вот сейчас опять нет. Что же будет? Как-то вечером, когда Саша разогревала на кухне ужин, соседка-стенографистка, колдуя над кофейником, сказала задумчиво, будто продолжая какой-то внутренний монолог. «Брак — это отживший институт. Счастливых браков нет. Конечно, куда корректнее молчать, чем драться и вопить на людях». Тут она посмотрела на Лёлю, которая жарила яичницу. «Ну, по сути, помните, как там у Вертинского? Даже самой нежной любви наступает конец». «Да, по сути», не договорив и сняв с огня кофейник, она ушла к себе. «Погуливать стал», — соболезнующе сказала Лёля. «Ну что ж, все они такие. А ты не теряйся, бери пример с меня». «Я не теряюсь, мужику потакать хуже нет». Саша покрепче сжала зубы и ничего не ответила. Проще всего было бы поговорить с Митей, но что-то ей мешало. А он по-прежнему приходил поздно, утром же исчезал чуть свет, коротко бросив «рано не жди». И Саша, считавшая, что ничего не надо прятать за пазухой, все молчала и молчала. Но вот однажды, это было примерно через месяц после ссоры Мити и Константина Артемьевича, он пришел чуть раньше. Дети уже спали. Он сел на диван, вытянул ноги и сказал: «Поди сюда». Он притянул ее к себе, посадил рядом и, взглянув прямо и ласково, сказал: «Ты мне веришь?» «Верю». «Умница! Очень веришь?» «Очень». «Так вот, ни о чем меня не спрашивай. Немного потерпи. У меня есть для тебя подарок. Часы?» «Лучше. Прекрасный, огромный, ослепительный подарок. Но подожди немного. Однажды я приду и назначу тебе свидание на углу Серебряного переулка и Арбата. И тогда я тебе все расскажу. Согласна?» «А не можешь ты хоть намекнуть, ну хоть словечко?» «Не могу», — ответил он твердо. «Я и так уже сказал слишком много». Они растут и каждый день приносят что-нибудь новое. Еще совсем недавно мы радовались каждому новому Катиному слову. А сегодня мы с ней гуляли, и она излагала мне свои политические убеждения. «Когда я пойду в школу, то буду учить французский, английский и русский, а немецкий не буду, потому что по-немецки говорят фашисты, а все фашисты очень плохие. Гитлер очень плохой, хуже Бармалея, я его боюсь. А если он будет к нам стучаться, ты ему не открывай. Если будет говорить тоненьким голоском, тоже не открывай. Фашисты плохие, страшные и не любят хороших девочек». Фашистов она сильно не жалует. Летом сказала: «Мне фашисты всю спину покусали». Речь шла о комарах. «Все плохое всегда делают фашисты». Когда мы проходили мимо витрины игрушечного магазина, Катя сказала: «Этот медвежонок хочет мне подариться». Мы постояли с ней у витрины, как я стояла в детстве. Потом я взглянула на большое окно по другую сторону улицы. Оно закрыто темными шторами. «Когда же Митя скажет мне, приходи на угол Серебряного переулка и Арбата? И что такое ждет меня на этом углу?» Анюта почти никогда не спрашивает об Андрее. Если я рассказываю, она слушает жадно, но сама не спрашивает. Только раз спросила: «Мой папа хорошо учился, когда был маленький, а он любил играть со мной?» «И еще, а мой папа любил меня так же, как Митя Катю?» В школе ей по-прежнему плохо. Она спрашивает: «Мама, это правда, что ты, когда была маленькая, любила ходить в школу?» «Правда, Аня, я очень любила нашу учительницу. Расскажи мне про нее».